неверные карты на дощечках. Вода Мелорены в самом деле залечила раны мальчика. На берег он вышел здоровым и окрепшим. А дальше произошло так, как предсказал таинственный старик. Смелость, мудрость и удача нередко делали простого воина конунгом. Разящая рука выходил победителем из многих сражений на суше и на море. Став конунгом, он решил, что настало время отправляться на закат солнца, искать неведомые острова. Много раз старики из его племени говорили: «Холода измучили нашу землю. Она уже не дает былых урожаев и не может прокормить наш народ. Древние мудрецы утверждали, есть на закате солнце, за огромным штормовым морем богатая земля. Правят там неизвестные нам боги. Отправляйся туда, разящая рука, и соверши свой самый главный подвиг. Свергни чужеродных богов и осчастлив наш народ богатыми землями». Хоть и знал разящая рука, что судьбой ему предначертан поход на закат солнца через огромное штормовое море, однако на уговоры стариков каждый раз отвечал: «Еще не появилось доброе для меня знамение — хвостатая зеленая звезда». Неизвестно, сколько длилось ожидание конунга, все же небесный знак наконец появился. Прежде чем пуститься в дальний путь, разящая рука и его воины побывали на берегу Мелорена и окропили его водой, оружие и щиты. Хотел он повидаться с озерным старцем, но челн без паруса и весел так и не появился. В стокгольмском предании не говорится, как разящая рука добрался до неведомой земли и проиграл сражение с чужими богами, зато упоминались беды, которые приносил людям корабль-призрак Нагльфар. В средние века скандинавские моряки верили, что судно, паруса которого надувают ледяная тишина и дыхание смерти, держит путь к озеру Мелорен. Завидев корабль-призрак, они пытались обмануть его. На дощечке моряки ножом вырезали неверную карту Балтики и швыряли ее за борт. Согласно поверью, каким-то образом такая дощечка попадала на Нагльфар, и роковое судно меняло направление и шло неправильным курсом. Однако ненадолго помогал этот обман. Призраки древних мореходов быстро смекали, что их хотят сбить с толку, и снова брали правильное направление. Почему так настойчиво Нагльфар стремился попасть в озеро Мелорен? Об этом даже в легенде нет объяснения.